Алена Бернт. Нехорошая квартирка на новый лад. Аннотация. Почему кому-то в жизни постоянно не везет? Почему все несчастья сыплются, как из рога изобилия? Вопросы, вопросы. Есть ли на них ответы? Попробуем отыскать их в этой странной и жутковатой истории, случившейся в жизни обычной девушки. Алена Бернт. Нехорошая квартирка на новый лад. Глава первая. Было время у меня в жизни, когда пришлось мне выбирать. Либо пополнить когорту бомжей, живописно и расслабленно отдыхающих возле местной помойки, либо пойти работать риэлтором. В Питер я приехала не то чтобы по желанию, но и не без него, но все же скорее по необходимости. Почти до 22 лет я кое-как дожила с матерью в маленьком разваливающемся домике, расположенном в одном из маленьких поселков Ленинградской области. Матушка моя очень не любила работать, но зато любимым ее занятием было выпить коробку-другую какой-то бурды, продававшейся в местном магазинчике, а потом сидеть на скамейке возле дома и переругиваться с соседкой. Я с превеликим трудом закончила институт. Каких трудов мне это стоило, известно только мне одной. Ну и еще нашей соседке Вере Петровне, которая иногда помогала мне втайне от моей матери. Соседка знала, что из положенной мне пенсии за умершего отца мне не достается ни копейки, и давала немного продуктов. В карман совала украдкой рублей 300 из своей пенсии, чтобы я как-то дотянула до стипендии. В сентябре было легче. Я могла брать овощи с нашего огорода, которые сама и растила все лето. Но уже к середине октября они пропадали из погреба. Все было продано матерью. Ей нужны были деньги на свои нужды. В тот день, когда я защитила диплом и вернулась радостная домой, мать заявила мне, что она выходит замуж, и потому в родном поместье меня теперь не ждут. Пора ли мне отправиться в свет, искать свое место под солнцем. А в дорогу вот тебе, дочь, рюкзак с твоими шмотками. На первое время хватит. Денег у меня было в обрез. Я с первого курса подрабатывала в Макдаке. Откладывать получалось совсем немного. И теперь я стояла с рюкзаком в руках и не знала, что дальше делать. Калитка передо мной закрылась, а на крыльце дома, посмеиваясь и пуская в воздух кольца табачного дыма, стоял какой-то мордатый тип в майке и застиранных семейных трусах. Веры Петровны не оказалось дома. Она уехала в город водиться с недавно родившейся внучкой. А больше никто меня в поселке не примет, потому что мамаша моя со всеми давно разругалась вдрызг, а меня они не переваривали по инерции. Пересчитав деньги, я снова отправилась на маленькую платформу. Скоро будет электричка в Питер. Там попробую устроиться на ночлег в хостел. Так побольше протяну свою финансовую подушку. Была у меня в Питере пара подруг, но проситься к ним я не могла. Как-то раз случайно услышала, как мама одной из них с беспокойством тихонько спрашивает свою дочь, не украду ли я что-нибудь, будучи у них в гостях. После этого я старалась не ставить подруг в неловкое положение и придумывать предлог, чтобы не звать меня в гости. Я дорожила хотя бы той толикой дружбы, какую они могли мне дать. Посчитав деньги, я поняла, что денег за хостел плюс один раз в день скромно перекусить мне хватит примерно на неделю. Значит, это все время, что у меня есть. А если вернуться в МАК, то там хотя бы перекус бесплатный. А работать полный день в Макдаке, где я могла устроиться хоть завтра и одновременно искать работу поденежнее, было очень затруднительно. Поэтому я сразу предупредила Дениса, менеджера, что буду уходить на пару часов в день, если позовут на собеседование. В любую свободную минуту я шерстила объявление и звонила, звонила. Минут свободных было мало, и в первый день я ничего не нашла. Какие-то мутные типы. Приезжайте, все расскажем только при встрече. Или у нас будет коллективное собеседование с кандидатами там-то, при себе иметь паспорт. И так далее. Это всего лишь один день, думала я. Завтра обязательно что-то подвернется. Ведь не может же такого быть, чтобы даже в маркет продавцом не взяли. Вот и не взяли. Обучение там надо пройти, стажировку, за которую платят такие копейки. Да, зато предлагают койкое место в общежитии с мигрантами. Страшно стало что-то. И я оставила этот вариант на крайний случай. «Катя, я слышала, что ты работу ищешь?» Вдруг спросила меня уборщица тетя Роза. Женщина лет около 50, всегда тихая и серьезная. «Да, ищу!» — обрадовалась я. «А вдруг?» «А тебе очень надо? Есть у меня знакомая, у нее небольшое агентство. Не знаю, подойдет ли тебе это, ведь сейчас риэлторов никто не любит, не хотят на такую работу идти». «Тетя Роза, дайте телефон, пожалуйста. Поговорю, вдруг меня возьмут», — попросила я, думая, что не хочу обидеть хорошего человека. В тот день я позвонила по телефону, что дала мне тетя Роза. Приятный женский голос пригласил поговорить и назвал адрес. После этого я продолжила по возможности обзванивать объявления с вакансиями и получила еще одно приглашение на собеседование. «Ну, нам нужен человек с образованием, а у вас даже диплома еще на руках нет», — протянула красивая ухоженная девушка с плохо скрываемым пренебрежением, разглядывая мою далеко не брендовую одежду. «Мы вам позвоним». С такими словами закончилось мое собеседование, и я понимала — не позвонят. Я вышла на улицу, а тут еще и дождь начался. Везение у меня, конечно, то еще. Я брела по улице и старалась себя подбодрить, когда вдруг заметила, что иду как раз мимо вывески. Так ведь это и есть то самое агентство, что тетя Роза мне говорила. «Зайду», — решила я, — «чего мне терять?» Так я познакомилась с Азалией. Усадив меня на стул, она вручила мне кружку с чаем и велела рассказывать, как у меня обстоят дела. «Понятно», — сказала она, выслушав короткий мой рассказ. «В общем так, у меня сейчас двое в отпуске, одна на больничном. Работать кому-то надо. Я знаю, что ты пока ничего не знаешь и не умеешь, поэтому просить от себя невозможного не собираюсь. Поговоришь с девочками, они тебя немного натаскают, и будешь гонять по городу на показы. Сама понимаешь, в рамках Питера дело это не быстрое, а мы агентство маленькое, и выделываться перед клиентами, как крупные конкуренты, не можем себе позволить, поэтому все показы у нас оперативно и вживую. Я буду платить тебе 10 тысяч в неделю. Ну и расходы на транспорт компенсирую, конечно. Объект за счет агентства по разумному чеку. Ну что, согласна?» «Я, да, согласна», — быстро ответила я. «Потому что при таком графике я смогу и дальше работу искать, когда получу на руки диплом. Становиться риэлтором я не собиралась. Мне просто нужно как-то продержаться». Девочками, которые должны были меня натаскать, оказались ровесницы тети Розы и самой Азалии. Но встретили они меня приветливо, накормили пирогом и рассказали, что и кому я сегодня могу показать. «А живешь где?» — спросила Светлана Юрьевна, женщина с короткими светлыми волосами, и удивилась ответу. «В хостеле? Жуть какая! Так, у меня вот тут в базе есть бабуля одна, комнату сдает. Во второй живет девушка-студентка. Цена нормальная, я ей позвоню. Когда с показов вернешься, все скажу тебе». Так я попала под крылышко Азалии и ее девочек. Надо сказать, что мой скептицизм по поводу этой профессии вскоре развеялся. Девочки работали на совесть, не допуская ни обмана, ни лукавства по отношению к клиентам. Особенно много желающих было арендовать жилплощадь. Это же Питер. Мне давали листочек с адресами, временем показа и контактами клиентов, и я ехала. Эта работа мне нравилась гораздо больше, чем МакДак. Утром пьешь кофе с домашней выпечкой или бутербродами, которыми щедро угощали меня коллеги, приговаривая, что я худая и бледная. А потом я садилась в транспорт и ехала. Смотрела на улицы, на прохожих, на красивый город. Всегда любила бывать в Питере. Особенно тепло вспоминала времена, когда был жив отец. Жизнь моя немного наладилась, но я понимала, что все еще едва свожу концы с концами. Комнату мне нашли. Я теперь жила почти в самом центре города, в старинном доме. Ему точно больше 100 лет уже было. Двухкомнатная квартира была явно переделана из огромной, занимавшей когда-то весь этаж. А может, и вообще весь дом принадлежал какому-нибудь богатому домовладельцу. Теперешняя хозяйка, пожилая и очень деловитая дама, оглядела меня строго и сообщила, что из уважения к давнему своему знакомству с Азалией она будет брать с меня 15 тысяч в месяц за комнату. Но я должна себя вести согласно ее правилам, иначе на выход в тот же день. Клавдия Рудольфовна, так звали хозяйку квартиры, выдала мне 3 листа бумаги, скрепленные между собой, и объявила, что с этими правилами проживания я должна ознакомиться и подписать их вместе с договором. Так я заселилась в чудесную комнату со старинной лепниной на потолке, винтажной мебелью, как называла ее моя соседка Нина, занимавшая 2-ю комнату в квартире. Зажила я вполне сносно, стараясь экономить на всем и не тратить лишнего. Иногда мне очень хотелось выйти за рамки и купить себе что-то нарядное или набрать вкусностей и устроить себе праздник живота. Но я крепко держала себя в руках, помня, как однажды я заболела, и ощутимую долю моих трат составили лекарства. Сказалось и отсутствие премии, которую Азалия платила мне за каждый договор, подписанный после моего показа. Тогда я очень боялась, что денег может не хватить, и мне придется брать из тех, что отложены в оплату жилья. Все в тот раз обошлось, но я всегда ходила на грани и так устала бояться.